Александр Гаврилов. Удар. Еще удар. 2. Глава 1. А вы, Михаил, чем нас порадуете? Как будет называться ваш салат? Улыбаясь, спросила Светлана, вместе с двумя помощницами подойдя ко мне и с любопытством глядя, как я сосредоточенно нарезаю капусту. Крабовый салат, коротко ответил я, не отвлекаясь от процедуры. Настроение было средней паршивости. О моем вчерашнем поражении уже вся школа знала, и презрительные взгляды и смешки преследовали меня сегодня весь день. Так-то насрать, конечно, и не стоило бы вообще на это обращать внимание. Все-таки проиграть чемпиону школы, не используя способности, не так уж и позорно, вот только успокоить себя подобными мыслями не получалось. Горечь поражения оказалась слишком сильна. Отвык я уже тут от подобного чувства. Просто, крабовый салат, удивилась она, не сырное наслаждение, оранжевое лето или апельсиновый рай, как у других. Может, подберешь более изысканное название все же? Видимо, от удивления она сама не заметила, как перешла на «ты», а стоявшие рядом с ней помощницы, Аня и Лиза, если я правильно помню их имена, с интересом следили за моими действиями. Подобное название может отпугнуть людей, дай бога ради. Пусть отпугиваются, отмахнулся я, мне тогда больше достанется, а они пусть едят ваше оранжевое наслаждение, ну, или как там оно называется, а я, пожалуй, рискну попробовать, сказала Аня, смешливая симпатичная шатенка, с вечной хитрой улыбкой на губах, и я, робко поддержала ее подруга, Лиза, глядя, как я вываливаю в огромную салатницу банку кукурузы. Ты же не откажешь двум голодным девушкам, лукаво улыбнулась Аня, приобнимая подругу. Ну, не знаю, Ю, салатница такая маленькая, я, с сомнением протянул я, заглядывая в 7-литровую миску и высыпая туда еще одну банку кукурузы. Эй, не будь такой жадюгой. Прилетел мне вдруг неслабый удар в спину. Я аж чуть ложку не выронил. А за немотивированную агрессию в мой адрес на вас накладываются санкции в виде отстранения от блюд моего приготовления сроком на 2 недели. Пафосно провозгласил я, строго глядя на них. Не это, только не это. Как мы можем загладить свою вину? Умоляюще взмолилась Аня все с той же хитрой улыбкой на губах, продолжая обнимать подругу. А с чего эту вину должны заглаживать мы обе? Ударила-то ты, возмутилась та, и попыталась скинуть ее руку со своей талии, но та вцепилась в нее как клещ, и ей пришлось смириться. Молчи и улыбайся, прошипела ей Аня, а то останемся без салата по твоей вине, окончательно его разозлишь. Видишь, как злобно раздуваются у него ноздри, не доводи его до греха. Ноздри, говоришь, раздуваются, я запомню. Я тебе потом сообщу, как ты сможешь искупить свою вину, коварно улыбнулся я Ане, только без пошлостей. Знаю я, что ты там себе надумал, погрозила она мне пальцем, и не мечтай, каждый думает в меру своей испорченности, пожал плечами я, так что не знаю, о чем ты там размечталась, но я совсем о другом говорю, да я, так, хватит, оборвала ее Света, вы так до вечера тут спорить будете, а у нас еще дел полно. Ты свой салат доделала? Нет, вот и иди займись им уже. Потом будешь мне с организацией конкурса помогать. Слушаюсь, мама Света. Шутливо вытянулась перед ней помощница. Ну и вперед марш тогда. Дочка тоже мне нашлась тут, фыркнула она. Они, наконец, пошли дальше. Я же продолжил делать салат и стал обдумывать дальнейшие планы. Сегодня надо обязательно выкроить время, встретиться с психом и доцентом и узнать текущее состояние дел. С наставником надо еще поговорить. Может, он что посоветует, как справляться с противником, подобным этому Вяземскому. Про репетиторов вообще молчу, с этим и так все понятно. Моя ноша, от которой я еще долго не избавлюсь. В общем, дел полно, как обычно. Вчера, в рамках 3-го тура Европейской Лиги Чемпионов, российский футбольный клуб «Сокол» одержал победу на своем поле над мюнхенской «Баварией» со счетом 2-1. Голы у победителей забили нападающий Георгий Вязов и полузащитник Николай Сысоев. Это уже 3-я подряд победа нашего клуба в текущем розыгрыше Европейской Лиги Чемпионов. И в настоящее время он занимает 1-е место в своей группе с 9 очками. На матче присутствовал наследник российского престола князь Федор Владимирович Рюрикович. После матча наследник престола посетил раздевалку наших футболистов и поздравил с победой. Матч наших соперников по группе, миланским Интером и чешской Спартой, завершился в ничью со счетом 3-3. На 10-й минуте встречи, тут от чтения спортивного вестника меня отвлек какой-то шум у дверей. В кабинет ввалилась группа учеников, в центре которой возвышался весьма странный тип. Высокий, под 2 метра ростом, здоровый парень был одет в какую-то странную пеструю одежду, никак не сочетавшуюся между собой. Короткий фиолетовый пиджак едва сходился на его мощном торсе, оранжевые брюки в облипку облегали его мускулистые ноги, на которых также красовались белые кроссовки. Длинные, до пояса волосы, схваченные сзади в хвост, были выкрашены в сиреневый цвет. Вот странно, я уже не в первый раз замечаю, что тут многие парни любят отращивать длинные волосы. Мне, всю жизнь носившему короткую стрижку, этого было не понять, но это еще полбеды. Они же еще их и красили в самые невообразимые цвета. Но если кому-то это даже шло, то у этого типа это выглядело совершенно по-идиотски. Вот только ему об этом, похоже, забыли рассказать. Зрелище получилось настолько впечатляющим, что буквально до слез резало глаза. Я поспешил отвести взгляд в сторону, пока не заржал в голос, и попытался сосредоточиться опять на газете. Получалось плохо. Глаза то и дело пытались сами собой скосить на странного типа, шествующего со своей свитой к столу, из-за чего строчки прыгали перед глазами, выхватывая только отдельные слова и предложения. На открытом чемпионате Японии наша пара фигуристов, Александра Лесницкая и Виктор Сичин, заняли весь пьедестал почета. Таким образом, впервые в мировой истории, наши парни нанесли сокрушительное поражение сборной Швеции, еще раз доказав, что у нас лучшая в мире сборная по игре в шашки. Причем здесь вообще шашки? Я встряхнулся, собираясь с мыслями. Нахрен шашки? Лучше про бокс почитать. Ах, ну да, его ж тут нет. Странная коллизия какая-то. Футбол есть, хоккей тоже есть, фигурное катание и даже шашки есть, а бокса нет. Надо будет исправить это упущение. Там, в прошлой жизни, я очень любил бокс и футбол. С интересом в свободное время смотрел спортивные трансляции и читал статьи на спортивных порталах. Неудивительно, что увидев тут в кабинете оставленную кем-то газету, я полностью отстранился от конкурса, сдав кому-то из девушек свой салат, отошел к дальней стене и погрузился в мир спорта. Из статей сразу стало понятно, что тут наши команды на международном уровне были не только в хоккее хороши, но и в футболе. Наши клубы выигрывали местную лигу чемпионов, а сборная дважды была чемпионом Европы, на прошлом чемпионате мира заняла 2-е место и являлась главным претендентом на чемпионство на очередном чемпионате мира, который должен будет пройти следующим летом в Бразилии. Клубы вот только какие-то незнакомые были. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни вообще какого-либо знакомого названия не было. Был как раз вот этот «Сокол», как оказалось, представляющий Москву и являющийся многократным чемпионом Российской футбольной лиги, и еще 17 команд со странными названиями, типа «Калиф», «Вега», «Ника», «Спорт» и так далее. Замыкал список какой-то «Спортинг». Я даже удивился, неужто у них тут португальский клуб играет, но нет, оказалось, он из Одессы. Чудеса. Я задумался. Интересно, а одаренным тут можно играть в футбол? Как тут вообще это регламентируется и контролируется? Это покруче допинга же будет. Особенно, если, например, ветром можешь управлять. Тут от стола донесся какой-то шум, и мне пришлось отвлечься от своих мыслей. Перед необычным гостем стояла, уперев руки в боки, Светлана, и что-то гневно ему высказывала. Я невольно прислушался. Недопустимо вести себя подобным образом. Хотите поесть салатов? Мы не против. Ешьте на здоровье. Но будьте любезны пользоваться тарелками, а не лезть сразу в салатницы. Вы не одни тут. Хватит вести себя как свиньи. Здоровяк с легкой скукой на лице слушал ее нравоучения, но в спор, вроде, не лез. «Это кто?» – тихо спросил я у проходившей рядом с подносом миниатюрной девушки. «Лиза, вроде, если я правильно помню. Андрей Радченко», – также тихо ответила она, остановившись рядом со мной и с отчетливым отвращением глядя на того типа, сын одного из самых богатых предпринимателей нашей империи. Год назад его отца и все их семейство император сделал потомственными дворянами за заслуги перед отечеством с присвоением его отцу титула граф, и этого идиота перевели к нам. Мозгов нет, но самомнение и спеси выше головы. А так как он очень богат, то вскоре обзавелся целой свитой прихлебателей. Смотреть тошно. Да ладно, хватит уже, не гунди, громко проворчал Андрей, перебивая Светлану. Толку от этих тарелок, если ваши эти салатницы настолько малы, что мне на один зуб только будет. Ну-ка подвинься, оттер он в сторону девушку одним движением и перемещаясь ближе к столу, Кажется, я вижу достойную цель. Вот гад, он же явно нацелился на мой салат. Ну да, точно. Вон, целенаправленным шагом к моей миске подошел. Вот это я понимаю, мой размерчик. Довольно прогудел он, придвигая ее к себе и доставая откуда-то ложку. Ща оценим. Он попытался зачерпнуть прямо оттуда, но тут его рука была жестко вывернута за спину. «Бля-я-я!» – простонал он, тщетно пытаясь вырваться из захвата Светы, которая с невозмутимым видом стояла за его спиной и без видимых усилий держала его вывернутую руку. Я был к этому моменту уже в двух шагах от них и восхищенно смотрел на девушку. Вечно забываю, что в этом мире есть девушки, способные дать отпор кому угодно. «Пусти ей!» – продолжал стонать он. Группа его шестерок скромно стояла в сторонке и даже не пыталась вмешаться в происходящее. «Я все понял». «Отлично, если так», — кивнула девушка, «потому что если вдруг не понял, то в следующий раз я тебе эту руку сломаю». Она произнесла это таким спокойным и уверенным тоном, что даже я понял, точно сломает. Она отпустила его руку, и он со стоном стал тереть запястье. «Ну и хрен с ними, вашими салатами», — проворчал он, резким движением отодвигая от себя салатницу. «Обойдусь. Капуста, кукуруза, еда для козлов». Он уже развернулся, чтобы идти к выходу, когда я слегка похлопал его по плечу сзади. «А, чего тебе? Ты кого это тут козлами назвал, а?» Дружелюбно поинтересовался я. «А тебе какое нахрен дело? Ты кто вообще такой?» Прорычал он, оглядываясь на своих шестерок. Один из них тут же подскочил к нему и что-то прошептал ему. «А, так ты повар. Короче, в жопу эти ваши салаты, завтра мясную рульку приготовь мне тут». «Ну, и зелени какой покроши к ней тоже. На вот тебе», тут он демонстративно стал рыться в карманах брюк. Я с интересом наблюдал за развитием событий. «Вот, 10 рублей. Должно хватить». Он взял мою руку и с размаху впечатал в нее серебряный червонец. Я в ответ улыбнулся, сжал руку с монетой в кулак и впал силой резко вломил ему снизу в челюсть. «Сильнее нельзя, так можно было и убить или покалечить». Но ему и этого хватило. Он на секунду замер и с грохотом рухнул на пол. Нокаут, походу. Вон, даже глаза закатились. Ну и довольно с него. Червонец полетел ему на грудь. «Это что еще за выяснение отношений тут?» — строго произнесла Света, подходя ко мне. «Не в клубе, пожалуйста. Кто бы говорил?» — подмигнул я ей. Она, кажется, смутилась даже. «Это было совсем другое», — попыталась оправдаться она. «Так и у меня другое», — рассмеялся я. «Да и не будет тут уже никаких выяснений отношений. С него достаточно, кажется», — кивнул я на здоровяка, который со стоном сел на пол, а двое его приятелей суетились вокруг него. Наконец он собрался с силами, встал, опираясь на дружков, и мрачно глянул на меня. «Дуэль, сегодня же», — прохрипел он. «Да какая тебе сегодня дуэль? Ты вон на ногах еле стоишь, а я у вечных не бью», — оскалился в ухмылке я. «Да и занят я сегодня. Послезавтра давай, после обеда. Я смотрю, поражение от Вяземского тебя ничему не научило», — неожиданно спокойно произнес он. «Ну ничего, значит, преподам тебе еще один урок. Пошли», — кивнул он своим дружкам, и они направились к выходу. «Ну и стоило оно того из-за какого-то салата», — тихо произнесла Света, глядя куда-то в сторону. «Он тоже довольно сильный боец. Дошел до полуфинала турнира, где проиграл как раз Вяземскому. Он костьми ляжет, но постарается расправиться с тобой быстрее и эффектнее, чем тот». «Стоило», — отрезал я, не став объяснять, что дело вовсе не в салате. «Мне нужно было срочно наглядно показать остальным ученикам, что лезть ко мне не надо. Многие после прошлой дуэли решили, что я слаб, и я чувствовал, что скоро меня завалит вызовами на дуэль по разным формальным причинам. А у меня нет времени подобной ерундой заниматься. Надо показательно жестко разобраться с этим Родченко, чтобы отбить у всех желание даже приближаться ко мне. Мне делами заниматься надо, а не в школьной песочнице с детскими обидами возиться». «Ну, как знаешь, ты мальчик большой, сам разберешься», — пожала она плечами и пошла дальше заниматься делами конкурса, который, несмотря на произошедшее, был в самом разгаре. Наташа стояла у ворот школы в ожидании брата. Машина уже подъехала, и она в принципе могла и не ждать, его тогда просто заберет следующая, но ей хотелось проехаться с братом. Она и так с ним почти не видится, а ей очень хотелось поближе его узнать. Она до сих пор не могла до конца поверить, что она теперь не одна и у нее появился по-настоящему близкий и родной человек. В этом серпентарии под названием клан мало кто по-настоящему хорошо к ней относился. Все играли свои роли, сплошные интриги кругом. Несмотря на свои 10 лет, она была довольно рассудительной и внимательной, что позволяло ей улавливать многие нюансы из проходящего вокруг. Плюс очень помогал дар. Она была эмпатом, весьма средним по уровню дара эмпатом, но все же это позволяло ей читать эмоции окружающих и чувствовать, когда они ей лгут. В клане только князь и княгиня знали о ее редком даре и категорически запретили кому-либо о нем рассказывать. Она думала, что дядя тут же начнет использовать ее способности на нужды клана, но он лишь сказал ей, что ее первоочередная задача получить нормальное образование, а на благо клана она еще успеет поработать. Жить в подобной тяжелой атмосфере девочке было очень тяжело, постоянно ощущая сплошное лицемерие и вранье вокруг, но тут у нее появился брат. Она очень боялась, что прислушавшись к нему, она почувствует лишь пренебрежение и равнодушие, но он на удивление тепло отреагировал на нее, похоже, сразу восприняв ее как сестру и был по-настоящему рад ее видеть всегда, даже когда был очень уставшим. «Наташа!» – окликнул ее вдруг кто-то. От неожиданности она вздрогнула и обернулась, но увидев того, кто к ней обратился, расслабилась и радостно крикнула: «Привет, Мэрилин!» Вот и еще один человек, общение с которым не доставляло ей никакого душевного дискомфорта. Не чувствовала она в ней никакой гнили, ощущая лишь благожелательность по отношению к себе и легкую грусть. Она подбежала к своей новой подруге и обняла ее. Та немного опешила от неожиданности, так как не привыкла к подобному проявлению чувств, но рассмеявшись, также обняла ее в ответ. «Ты что здесь делаешь? Брата ждешь?» – поинтересовалась Мэри, чуть отстранившись. «Да». Что-то долго он, шмыгнула уже немного замерзшим на холодном осеннем ветру носом Наташа. «Ты не будешь против, если я с тобой его подожду? Мне надо с ним поговорить», — тихо спросила Мэри. Ощущение, исходящее от нее грусти, усилилось. «Что же ее так гнетет, и не спросишь ведь», — задумалась Наташа, а вслух лишь сказала: «Да, конечно, я буду только рада твоей компании. А вон, кстати, и он», — показала она рукой на школу, на крыльцо которой вышел брат. «Братейка», замахала она ему, он озадаченно огляделся, увидел их и быстрым шагом пошел к ним. Глава 2. В тройку призеров на конкурсе я не попал, да и не очень-то и хотелось, на самом-то деле. Из гостей у нас были почти одни девушки, а они предпочитали всякие фруктовые салатики в основном, или овощные, а от моего шарахались в сторону, едва увидев там майонез. Да и ладно, нам больше досталось. По окончанию конкурса я под шумок уволок было свою миску, но тут же был атакован всеми членами клуба, которым стало интересно, что у меня получилось, так что пришлось делиться, из-за чего мне перепало всего пару ложек. Девушки все слопали, попеняли мне на то, что так мало приготовил, и выдали мне приз зрительских симпатий в виде поцелуев в щеку, что окончательно меня примирило с моим не самым завидным 6-м местом. Так что из школы я выходил во вполне благодушном настроении. Весть о предстоящей дуэли уже успела облететь всю школу, и меня опять везде встречали настороженные взгляды учеников. Нет, кое-где, конечно, меня все еще провожали высокомерные презрительные взгляды, с шепотками в стиле, что сейчас этот выскочка еще раз огребет по полной программе, но мне было насрать на их мнение. Я вышел на крыльцо школы, огляделся, в поисках машины, и тут увидел радостно машущую мне рукой сестру, рядом с которой стояла Мэри, с какой-то печально вымученной улыбкой на губах, и пошел к ним. «Приветик!» — повисла у меня на шее сестра. «Привет!» — потрепал я ее по макушке, глядя на Мэри. «И тебе привет, Мэри!» «Привет! Я не помешаю, мы можем где-нибудь поговорить? Найдется минутка?» «Так», — я задумался на секунду. «Со временем была просто беда. Я сейчас на съемную квартиру поеду к друзьям, машина устроит для разговора, извини, времени нет от слова совсем, весь вечер буквально по минутам расписан, а там, когда приедем, попрошу водителя отвезти тебя, куда тебя надо, пока я у них буду». «Да, хорошо», — тихо ответила она, — «меня этот вариант вполне устраивает». «Ну и отлично, поехали тогда», — скомандовал я девушкам, открывая им дверь машины. Мы сели все вместе на заднее сиденье, и черная гроза представительского класса, сопровождаемая машиной охраны, рванула с места к указанному мной адресу. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил я у Мэри, севшую между мной и сестрой. Наташа усиленно глядела в окно, всем своим видом изображая, что ей не интересно то, что хочет сказать подруга, но ушки явно были на макушке. «Я хотела поговорить о нас», — нерешительно начала она, — «я не могу и не собираюсь перечить воле отца и идти против клана, но ситуация складывается очень странная. Сначала расторгли мою помолвку с человеком, с которым я была помолвлена почти 20 лет, практически, чуть ли не с самого рождения. Нет, ты не думай, я не расстроена этим. Я не люблю и никогда не любила этого человека. На самом-то деле я даже рада этому, но, слегка замялась она, теперь у меня появились определенные риски. В случае еще одного расторжения помолвки, неважно, по чьей вине, моя репутация будет разрушена окончательно. Мое будущее будет под вопросом. Короче говоря, прервал я ее, замуж никто не возьмет. Да, не стала спорить она, не то чтобы мне прямо так сильно хотелось замуж, вовсе нет, даже наоборот. Но это очень сильно может ослабить позиции моей семьи в клане. А вот этого мне уже допустить не хотелось бы. В свете всего этого меня очень сильно настораживает, что в вашем клане сменили наследника сразу после того, как наши кланы достигли определенных договоренностей. Я понимаю, глупо надеяться на то, что ты сейчас подтвердишь или опровергнешь мои опасения, но мне хотелось бы знать, как ты сам относишься к нашей предстоящей свадьбе. Не будешь ли ты предпринимать какие-то шаги для расторжения помолвки? Ведь вполне может быть, что у тебя уже есть, как бы это сказать, дама сердца. Она замолчала в ожидании моего ответа, я же думал, вот что я ей скажу, что это все фикция и через год я перестану быть наследником. Не имею права, да и кто его знает, что там будет через год. Знаешь, осторожно начал я, и взял ее за руку. Она слегка вздрогнула, но руку забирать не стала, я не могу тебе сказать, что будет через год, или через два. Это может знать разве что Господь Бог. В нашей жизни настолько все непредсказуемо, что тут даже на неделю сложно загадывать, что уж тут говорить о таких больших сроках. Но в одном могу тебя успокоить, у меня нет, как ты говоришь, никакой дамы сердца, и никаких шагов по расторжению нашей помолвки я предпринимать не собираюсь. Я не знаю, как сложится у нас жизнь, получится у нас что-то с тобой или нет, но для начала я предлагаю постараться получше друг друга узнать и не забивать себе голову вопросами, на которые мы не сможем получить ответ. Как у нас говорят, если ты не можешь никак повлиять на текущую ситуацию, расслабься и получай удовольствие, улыбнулся я ей. Она робко улыбнулась в ответ. Вот, кстати, продолжил я, давно хотел спросить, откуда ты так хорошо знаешь русский язык? У тебя в роду были русские, извини за бестактность, но внешне ты совсем не похожа на китаянку. Не извиняйся, все нормально. Я привыкла к подобным вопросам, вздохнула она, русский я знаю потому что моя кормилица, она же няня, была русской. Моя мама была родом из Англии, так что я китаянка только наполовину. Она умерла, когда мне было 10 лет, но и когда она была живой, у нее не было времени заниматься мной, как и у отца. Почти все свое время я проводила с няней и воспитателями. Она-то и научила меня языку. К тому же, у меня оказалась склонность к изучению языков, так что я еще свободно говорю на английском и довольно неплохо знаю французский. Она замолчала, а машина завернула во двор психа. Теперь все понятно, я чуть сжал ее руку и отпустил. Я предлагаю как-нибудь еще увидеться, например, на следующих выходных и куда-нибудь вместе сходить, а сейчас извини, меня ждут дела, я распоряжусь, чтобы тебя отвезли куда скажешь. Да, конечно, спасибо, что уделил мне время, слегка кивнула она, я не против куда-нибудь сходить вместе в выходные, и я не против, подхватила сидевшая до этого тихой мышкой Наташа. И желательно, чтобы в этом вашем куда-нибудь было мороженое. Обязательно. Рассмеялись мы с Мэри. Ну, чем порадуете, друзья-товарищи? Сходу начал я, едва войдя в квартиру и поздоровавшись с психом и доцентом, развалившимися на диване с пивом в руках. Хотел я было высказаться о вреде алкоголизма, но посмотрел на их крайне вымотанные лица и махнул рукой, решив не занудствовать. Наташа решила проводить Мэри, а там уже ехать домой. Так что в квартиру пришел я один. «Все готово», — хрипло ответил доцент, а псих, присосавшись к бутылке, лишь согласно промычал что-то, но вымотало это и не передать как. Я и не знал, что тут столько подводных камней. Если бы не юристы, которых вы наняли, Сам я или не справился бы, или на это ушло бы гораздо больше времени. Бумаг столько, ужас просто. Решение о реорганизации, устав организации, уведомление в налоговую, регистрация выпуска акций, регистрация новой компании, договор учредителей. Кстати, акции выпустили, они все сейчас у меня, но продать я их вам смогу только через 3 рабочих дня. И то это еще быстро. Обычно все эти процедуры месяца 3 занимают. Спасибо вашим юристам и вашей фамилии. Вместе они сделали настоящее чудо. Управились за неделю. Отлично. Я сел на стул напротив них, глянул с сомнением на ящик пива, но справился с искушением. Сегодня тренировка еще, а спорт и алкоголь несовместимы. По номиналу акций что получилось, и на какую сумму выпустили? Выпущено 200 тысяч акций номиналом 10 копеек каждая на общую сумму 20 тысяч рублей. Соответственно, ваши 80% акций обойдутся вам в 16 тысяч рублей. Мы тут прикинули, этой суммы хватит на то, чтобы снять на год нормальный офис, увеличить штат сотрудников раза в 3 и закупить необходимые нам серверы и остальное оборудование. Также будем закупать комплектующие для пищалок. Сейчас юристы готовят патент на изобретение. Так, задумался я, надо придумать какое-нибудь благозвучное название для этой вашей пищалки. Что-нибудь вроде «всегда на связи» или «связный». В общем, устройте мозговой штурм, подумайте. Если надо, наймите в штат какого-нибудь креативного товарища для подобных вещей. Почему-то мне очень не хотелось давать этому устройству старое название «пейджер». Никогда не любил этих англицизмов. К тому же, тут это изобретение наши первыми придумали, и при этом дать ему английское название, сейчас, обойдутся. Хорошо, подумаем, согласился доцент. Передатчик «Молния», как вам вариант? Подключился к разговору псих, прикончивший, наконец, бутылку и уже примеривающийся к следующей. Может, хватит пока? Неодобрительно глянул я на него. Давай сначала с делами разберемся и потом уже пьянствовать продолжишь. И вообще, ты же спортсмен, а для спорта алкоголь губителен. Или ты сегодня больше не намерен тренироваться? Угу, на сегодня все. Я тут так набегался, что уже ничего не хочу, только спать. Решил немного расслабиться перед сном. Мрачно кивнул мне псих, но бутылку поставил обратно в ящик. Ладно, продолжим. Я бросил взгляд на часы. Полчаса еще есть, надо ускоряться. Я вижу для нас 3 перспективных направления деятельности, под каждое из которых надо будет создать отдел, который в дальнейшем мы, возможно, расширим для управлений. Первое направление – то, что я говорил, социальные сети. Одноклассники тут будут только первым шагом. Второе направление – эти ваши пищалки и любые другие технические устройства, если мы вдруг еще что-то придумаем. Третье направление – компьютерные игры. Тут доцент вскинулся, явно намереваясь меня перебить, но я остановил его взмахом руки. Подожди с вопросами, детали чуть позже. Будет еще одно направление, очень важное для нас, реклама и продвижение. Его функции я потом более детально распишу. Надо будет еще тщательно продумать организационно-штатную структуру нашей компании. Понятно, что президентом буду я, вы будете директорами компании по разным видам деятельности. Подумайте, какое направление вам наиболее интересно. Нам нужны кандидаты на должность начальников отделов. Жду ваших предложений. 3 дня даю. Нужны глава службы безопасности, главный бухгалтер. Этих я попробую сам найти. Начальника юридического отдела попробуйте еще присмотреть в той юридической компании, с которой сотрудничаете. Пока все. Вопросы, стоит ли нам лезть сейчас в сферу игр? Сразу же озадаченно спросил доцент. Рынок игр среднего уровня переполнен, я не вижу, как тут можно отбить затраты, а для по-настоящему качественных, эксклюзивных игр с хорошей графикой у нас мощности не хватит, да и специалисты для них нужны очень высокого уровня. Потянем ли зарплату? Безусловно, это не первоочередное направление, и к нему надо будет подходить очень осторожно, но заниматься этим вопросом все же необходимо. Я тут слегка промониторил в глобалните положение дел в игровой индустрии, и похоже, мы стоим на пороге настоящего игрового взрыва. Все больше и больше игр выходит с многопользовательским режимом, который в настоящее время, как правило, ограничивается 6 пользователями. Но со временем, я так думаю, появятся полноценные онлайн-игры с десятками, если не сотнями тысяч игроков онлайн, и мы должны попробовать оказаться в первых рядах. За этим будущее. Вот представьте, тут я на несколько секунд замолчал, собираясь с мыслями. Не покидала меня идея застолбить за собой место первооткрывателей настоящих онлайн-игр, типа Warcraft или танков, но я даже примерно не представлял, как это все реализовать. Поэтому просто описал друзьям эти игры так, как я их помнил. Про возможности как совместных игр, объединяясь в кланы, так и битвы друг против друга. Про карты игры, про масштабные танковые баталии и фэнтезийные сражения разных рас. К концу моей 15-минутной речи псих был все в большем и большем восторге, а на лице доцента все более и более явно проявлялся скептицизм. Да это же охренительная тема. Псих аж вскочил с дивана, ведь в такие игры весь мир будет играть. Вы хоть примерно себе представляете, сколько серверов понадобится, чтобы обеспечить одновременный онлайн хотя бы даже 100 тысячам человек, я не говорю уже о миллионе, и каких финансовых вливаний это потребует. Тихо поинтересовался у меня доцент, дождавшись, когда эмоции психа подутихли. Нет, но думаю, ты мне расскажешь, спокойно ответил я. Скажу только примерно, навскидку. Порядка 50 серверов из расчета один сервер на 2000 пользователей. Хороший мощный сервер стоит порядка 1000 рублей, а в идеале, нужно будет кластер из 100 серверов делать, и это только для одной подобной игры. Вот и думайте, обломал меня он, я присвистнул. Сейчас это мне, конечно, пока не потянуть. Ладно, над этим я еще подумаю, сдался я под его напором. Прощаться с мечтой очень не хотелось. Но вы все же подумайте над этим хотя бы в разрезе написания концепции игр. В конце концов, не все же сразу. Мы можем начать, например, с танков и создать тестовую версию на пару тысяч пользователей с несколькими картами, а дальше уже видно будет. В любом случае, это пока планы на будущее. Сейчас у нас в приоритете пищалки и одноклассники. Вот, кстати, спохватился доцент, надо закупать комплектующие для пищалок, и я тут прикинул, нам нужно еще хотя бы 5 серверов, если мы действительно планируем большой приток пользователей в одноклассниках. Составляя смету, вздохнул я, решаем за эти 3 дня организационные вопросы по аренде офиса, переезду и набору людей, дальше я покупаю акции, и начинаем закупку необходимого оборудования. Хорошо, кивнул головой доцент, тогда я предлагаю, чтобы псих занялся вопросами аренды и переезда, а я начну людей набирать и собеседования проводить. Пара подходящих кандидатур у меня есть, и в глобалните еще пороюсь, поищу свободных людей на рынке труда. Базара нет, займусь, махнул рукой псих, и глисту со шкетом подтяну к этой задаче. Нечего им расслабляться. Как они там, кстати, никто не наезжает на них, поинтересовался я. Да ты гонишь что ли, рассмеялся псих, они там в авторитете теперь. Лом их в приятели записал, так что с его стороны проблем нет. Попытался на них там какой-то новенький наехать. Авторитет, видать, хотел заработать. Но там глиста сам справился, шкету даже вмешиваться не пришлось. А теперь им вообще свою банду предлагают сколотить. Народ к ним просится. Братья-разбойники, блин, авторитеты доморощенные. Недовольно проворчал я, хватит им там дурью маяться. Подтягивай их, действительно, к нашим делам плотнее. Да не вопрос, кивнул он, у меня... Кстати, тоже есть пара приятелей, которых можно будет попробовать подтянуть к нашей теме. Можно, давай, подтягивай, если считаешь, что они нам нужны, согласился я. Тут у меня блеснула идея в голове насчет портала по трудоустройству, типа нашего хитхантера, но я тут же выгнал ее оттуда. Нельзя за все подряд хвататься. Надо пока сосредоточить основные усилия на этих двух проектах, а там как достигнем положительных результатов, тогда уже о расширении функционала можно будет подумать. Ладно, хлопнул я ладонями по коленкам и встал, примерный план действий наметили, двигаемся дальше. Побегу я, через 3 дня тогда следующая встреча. Пока, мы попрощались, и я пошел к машине. Глава 3, ну надо же, наконец-то господин наследник соизволил почтить нас своим присутствием. Всего-то на час опоздав, язвительно раздраженно встретил меня на арене наставник, когда я буквально прибежал туда. Ну а что я мог сделать? Сначала репетитор по математике задержал минут на 20, потом химик на полчаса, вот и результат. Прошу прощения, чуть продышавшись, произнес я, пришел сразу как освободился. Ну-ну, недоверчиво произнес он, будем считать, что я поверил. Потом обсудим вопрос недопустимости опозданий на мои занятия, а сейчас тут с тобой поговорить хотят. Пойдем. Махнул он мне рукой и, не дожидаясь моего ответа, направился к дальнему концу арены. «Странное место для разговоров», – пробормотал я, но пошел следом за ним. У дальнего выхода с арены стоял высокий худощавый старик, с трудноопределяемым на вид возрастом. Ему могло быть как 60, так и все 80. Глубокие морщины избороздили все его лицо. Или не морщины, я присмотрелся. Шрамы, что ли? Да, похоже на то. Странно, местные целители и следа бы от них не оставили. Не все шрамы, нанесенные магией, можно убрать, сухо вдруг произнес он, как будто прочитав мои мысли. Выдержки вам, молодой человек, явно не хватает. Настоящий аристократ должен уметь контролировать свои эмоции. Видимо, мне придется настоять, чтобы наставники плотнее занялись вашим воспитанием. А еще настоящий аристократ должен хотя бы представиться для начала, подхватил тему воспитания я, меня-то вы знаете, а вот я вас, нет. А еще наследник клана должен знать в лицо весь высший состав своего клана, ехидно продолжил старик, и этим вопросом мы также в дальнейшем займемся. Это не отменяет того факта, что вы не представились, сухо произнес я, чувствуя, как в груди медленно растет раздражение. Словоблудием каким-то занимаемся. Ну что ж, изволь, Виктор Алексеевич Морозов, он слегка склонил голову, обозначив пренебрежительный поклон. Не знаю, как я почувствовал, что поклон именно пренебрежительный, отдающий легким презрением к собеседнику, то есть ко мне, но почувствовал, и раздражение стало потихоньку перерастать в глухую ярость, а он продолжил, дядя главы клана, и соответственно, твой двоюродный дед. И что же вам, дед, от меня надо? Да вот интересно стало посмотреть, что из себя представляет новый наследник клана. И пока то, что я вижу, мне не нравится. Грубый, невесть что о себе возомнивший молодой человек, не уважающий старших. А я не 100 рублей, чтобы всем нравиться, оскалился в улыбке я, и мое уважение надо еще заслужить, одного возраста здесь недостаточно. Посмотрели, ну и хватит с вас, а сейчас позвольте откланяться, дела ждут. Знаете ли, окончание фразы я буквально прорычал, моя все больше и больше усиливающаяся ярость искала выхода. Не позволяю, жестко сказал дед, я еще не закончил. Это была риторическая фраза, для придания, так сказать, куртуазности моменту. А так-то мне насрать, если честно, что вы мне там дозволяете, а что нет. Я, как наследник клана, обязан подчиняться только главе, так что не надо говорить мне, что я должен делать, и я не скажу, куда вам надо идти. Счастливо оставаться, издевательски произнес я и повернулся к нему спиной, чего явно делать не стоило, поскольку в нее сразу прилетел мощнейший удар, по всей видимости, ногой, сбивший меня с ног и протащивший по земле 5 метров. Видимо, придется немного поучить вас манерам, молодой человек, ехидно произнес старикан. Я знаю, что способностями вам сейчас пользоваться нельзя, так что и сам воздержусь. Так, ногами попинаю слегка. Ногами, значит, я рывком встал, чувствуя, как полубезумная улыбка расползается на моем лице. Поразвлечься захотел, старый хрен, ну давай развлечемся. Я встал в боксерскую стойку и медленно, но неотвратимо двинулся на него. Познакомим дедушку с боксом. Основной принцип при передвижении в боксе – это сохранение боевой стойки. В любой фазе боя очень важно сохранить равновесие, которое приобретается в боксерской стойке. При любом перемещении необходимо оставаться максимально защищенным и готовым для атаки или контратаки. Боксер бьет руками, но выигрывает ногами. Это парадоксальное правило, первое, чему тренер учит начинающего спортсмена, и этому правилу следуют все боксеры, чемпионы. Именно хорошо отработанная, правильная техника передвижения по рингу дает боксеру преимущество перед соперником. При передвижении шагом боксер не делает настоящих, широких шагов, напротив, шаги должны быть маленькие, почти без отрыва стоп от покрытия ринга. Таким образом, боец не сокращает и не рвет дистанцию слишком резко, постепенно выходит на оптимальную дистанцию для удара и не позволяет противнику выйти за зону контроля, например, когда боксер загоняет соперника в угол ринга. Медленное сближение не позволяет тому уйти из угла в сторону. Дедушка с интересом смотрел за моими действиями, и тоже встал в какую-то стойку, напоминающую стойку в карате. Ноги на ширине плеч, ступни разведены под углом 45 градусов, руки опущены вниз. Как только я к нему приблизился, он тут же атаковал прямым ударом ноги в грудь, от которого я без труда отклонился и тут же сам атаковал его джебом с левой, сделав подшаг вперед. Дед от удара уклонился, но вдогонку ему прилетел более акцентированный удар с правой. Я всегда предпочитал бить двойками или тройками. От этого удара он ушел скачком назад. Я же продолжил двигаться к нему, заставляя его постепенно пятиться назад, пытаясь периодически меня контратаковать. Надо сказать, что мастерство у него было на довольно высоком уровне. Технически он удары выполнял хорошо, вот только им не хватало скорости, так что я спокойно уклонялся от них или принимал на блок, а вскоре и возраст начал сказываться. Он явно начал уставать и допускать ошибки, которыми я без зазрения совести пользовался, раз за разом вколачивая удары в образовавшиеся бреши в его обороне. Хоть я и был на него зол, но в полную силу все же старался не бить. Арена-то не должна, конечно, дать нанести смертельный удар, но кто его знает, как бы в таком возрасте его сердечный приступ не прихватил. И в какой-то момент он понял, что я его щажу. «Нечего меня жалеть, щенок, бейся в полную силу», — рявкнул он. «Да как скажешь», — ухмыльнулся я, и, воспользовавшись тем, что он отвлекся, обозначил ложный удар с левой в голову, а сам со всей дури пробил ему с правой в солнечное сплетение, отчего его сложило буквально пополам. «Ну, что смотришь?» — сипло произнес он, стоя на коленях, мрачно глядя на меня. «Добивай». «Зачем?» — пожал плечами я. «Смысл в этом какой? Я победил, и этого достаточно. Большой радости я от этого не испытываю. Мало чести в том, чтобы старика победить. Не я начал этот бой, слабак», — просипел он, вызвав у меня приступ желания прописать ему еще пару ударов, но я подавил их. «Думай, что хочешь», — равнодушно бросил я ему и повернулся к наставнику, который все это время простоял в стороне, наблюдая за боем. «Так что, заниматься будем сегодня?» — спросил я его. «ГХМ», — откашлялся он и бросил быстрый взгляд на деда. «Пожалуй, хватит на сегодня. Завтра в это же время приходи». «Хорошо, вопрос можно?» — спохватился я, уже собираясь уходить. «Спрашивай, только коротко и по существу», — недовольно проворчал он. «Как справиться с сильным водным магом?» Перешел я сразу к делу. «Зачем тебе?» — удивленно спросил он. «Ну вот, сам же хотел коротко и по существу, а теперь пришлось ему все же подробнее рассказать и произошедшем поединке. Ну и что с того, что проиграл? Отомстить хочешь?» С какой-то непонятной интонацией спросил он, опять переглянувшись с дедом. «Да не то, чтобы отомстить», — протянул я, «просто скоро школьный турнир, на котором наши пути опять могут пересечься, хочу быть готовым дать ему отпор. Да и надо же знать, как противодействовать таким противникам. Ну вот, ближе к турниру и поговорим», — отмахнулся от меня наставник. «Учись пока своим даром владеть, а там уже будем отталкиваться от твоих возможностей». «Мда, ну ладно, зашибись, учеба. А если мне раньше с ним схлестнуться придется?» «Наставник сам, походу, не знает. У каждой стихии есть свое слабое место», — неожиданно подал голос оклемавшийся дед. «Подумай, что можно противопоставить воде». «Огонь», — неуверенно предположил я. «Думай еще», — дед потянулся, разминая спину. «Какая стихия может управлять водой в природе?» «Воздух». Пришла в голову догадка, но как он мне тут поможет, задумчиво пробормотал я, вспоминая свой воздушный кулак. Уставшие мозги напрочь отказывались соображать. «Голову включи, все нужные данные для решения у тебя есть», — недовольно проворчал дед. Наставник почтительно молчал, не влезая в беседу. «Ладно, подумаю. Утром, на свежую голову», — сказал я, разворачиваясь, чтобы уйти, «и спасибо. Всегда пожалуйста, неуч», — язвительно откликнулся дед. «Учись пользоваться головой, а не только кулаками. Это бывает полезно». «Я учту», — коротко ответил я, подавляя в груди раздражение. «Вот ведь наглый тип». Я кивнул им головой на прощание и пошел к выходу. «Ну, как он тебе?» Два старика расположились в каморке наставника, откупорили бутылочку хорошего французского коньяка и разлили по маленьким рюмкам. «Невежественное хамло», — проворчал один из них, недавно противостоявший Михаилу в поединке, «невоспитан, неотесан, хамоватый, дерзок». Но замолчал он ненадолго, опрокинул в рот рюмку и изысканно занюхал рукавом. «Но характер есть, это бесспорно. В отличие от той же половой тряпки в лице бывшего наследника Сергея, слегка пообтесать, и из него может выйти толк». «Я тоже так считаю», — согласился с ним наставник, одним глотком осушив рюмку, «и он уже сильнее Сергея, хотя только в начале пути по развитию дара. Потенциально он вполне может до мастера дорасти. Было бы неплохо», — кивнул головой дед, «с мастерами у нас сейчас беда. Я, ты, да Игорь, а за нами пустота. Я правильно понял, что ты его и ментально попробовал раскачать? Осторожно поинтересовался наставник, зная нелюбовь его старого товарища говорить о подобных вещах. Правильно, нехотя признался тот, постарался вывести его из себя. Его буквально выворачивало от ярости, но удержался, к моему удивлению. Стержень есть, эмоции в целом контролировать умеет. Было бы время, из него можно было бы вылепить замечательную личность. Но, что-то мне подсказывает, что времени у нас уже почти нет. Да почему? Не сдержал эмоций наставник, и, подскочив с кресла, стал нервно расхаживать по каморке. Почему все так свято уверены, что скоро что-то должно произойти? Зачем так рано начали эти игры с наследниками? У нас совсем еще не старый глава, который может править еще долгие годы, а эти дегенераты уже вовсю интриги плетут за титул наследника. Князь же сказал, что год есть у претендентов, чтобы показать, на что они способны, а они уже сейчас все как с цепи сорвались. Даже ко мне пробовали уже две группы клинья подбивать. Да нет у нас года, мрачно произнес старик, наливая очередную рюмку. Всем нутром чую, что скоро спокойное время закончится. Слишком неопределенно завершилась прошлая война кланов. В выигрыше остался только императорский клан. При этом, у очень многих остался зуб на нас. И слишком многие ненавидят теперь нашего князя. Забыл, сколько людей он лично ликвидировал, особенно, после смерти брата. Те же англичане с французами спят и видят, как будут мстить ему. И это я еще молчу о наших. Те же Юсуповы тоже с удовольствием посчитались бы с ним. Растет напряжение, растет, и наши шакалы чувствуют это. Да и князь, думаю, тоже. Поэтому и торопится с наследником. Прошлое нападение – это первая ласточка, которая может выступить неким спусковым крючком. К тому же клан погряз в распрях, что тоже могут воспринять как нашу слабость. Тут еще и братец мой проснулся, так сказать. С чего ты решил, что он должен возглавить клан? Пытался меня на свою сторону перетянуть. Старый хрен, ему скоро 100 лет исполняется, а он все туда же, к власти рвется, как будто ему тут медом намазано. И что ты ему ответил? Не сдержал своего любопытства наставник. Что подумаю, недовольно проворчал собеседник, и не только ему, я всем так отвечаю. Вообще, еще вчера я больше склонялся все же к кандидатуре Сергея. Из всех них он самый благоразумный, на мой взгляд, хоть иногда пытается логически мыслить, да и Ольга за него просила. Но сейчас я, пожалуй, лучше поддержу Михаила. Он более перспективен, да и внутренний стержень имеет. На него будет сложно кому-либо надавить. Магический потенциал, сам говоришь, у него высокий. Дерется очень хорошо, на удивление. Причем я совершенно не узнаю, что за стиль он использует. Судя по тому, как он двигается и как наносит удары, это совершенно точно какая-то система. Он тебе не говорил, где этому научился? Нет, ответил наставник, и я тоже это заметил. Причем, какой-то странный стиль, не использующий удары ногами. Но расспрашивать я не стал. Владеет и хорошо. Можно плотнее сконцентрироваться на магии. Для него сейчас важнее быстрее раскрыть весь свой магический потенциал. Ну да, задумчиво согласился старик. Но ты все же меня в курсе держи насчет него. Если что-то интересное случится, сообщи. Да, хорошо, пожал плечами наставник и разлил остатки коньяка по рюмкам. Они, не чокаясь, опрокинули их внутрь, старик встал. Ладно, пойду я, дел еще полно. Надо учителя по этикету найти наследнику, чтобы он не думал, что я тут шутки шучу с ним. Он хлопнул по плечу наставника и вышел из комнаты. «Госпожа, можно к вам?» Заглянул в приоткрытую дверь мастерской секретарь. «Заходи, Джордж. Подожди минуту, я уже заканчиваю». Она знала, что по пустякам он ее беспокоить не стал бы здесь. Все ее слуги были жестко приучены к тому, что в мастерской ее можно было беспокоить только в экстренных случаях. Она нанесла последний мазок на картину, сделала шаг назад и критически ее осмотрела. Вроде, неплохо получилось. «Рассказывай, что случилось?» Властно спросила она, убирая кисточки. «Он в городе», — тихо произнес секретарь, «прилетел вчера вечерним рейсом». «Наконец-то», — злобно прошипела она, видимо, решил, что 10 лет достаточно, чтобы о нем забыли. «Тем лучше для нас. Под круглосуточный контроль его. Я хочу знать о каждом его шаге». «Ясно, слушаюсь, госпожа». «Отлично, все на этом, не совсем», — замялся секретарь, «есть еще кое-что о вашей внучке, Мэрилин». «Об этом отродье», — скривилась одна из самых влиятельных женщин Лондона, «я же говорила, что она мне не интересна. Они расторгли ее помолвку с тем китайцем. Я же сказала уже, что мне все равно, вспылила она, и объявили ее помолвку с наследником клана Морозовых. Что о, от удивления она даже села, моя внучка помолвлена с родственником этого мясника, эту свадьбу нельзя допустить, я не потерплю подобного. Слышишь, Джордж? Да, госпожа, поклонился тот, прикажете произвести зачистку? С ума сошел, какую еще зачистку? Мэри какая-никакая, но наша кровь, а с Морозовыми мы сейчас не готовы к новому противостоянию, все нужно сделать исключительно мирными способами, ясно, прошу прощения, но не совсем, озадаченно произнес секретарь, не представляю даже, что можно сделать, чтобы одна из сторон разорвала помолвку, они не пойдут на это, а надо, чтобы пошли, вспылила Элизабет Бёрнс. После смерти мужа, возглавившая один из самых древних кланов Великобритании и правившая им железной рукой, я не потерплю, чтобы наша кровь, пусть даже такая ущербная, влилась в этот мерзкий клан. Что известно о женихе? Вот, секретарь быстро подсунул ей справку. Она тут же ознакомилась с ней. Ученик, значит, она сложила бумажку и отдала обратно секретарю. Так даже лучше. Там у нас давно Диана в бой рвется, организуй ее перевод в эту школу. Пусть займется этим вопросом, что хочет пусть делает, но это свадьбы быть не должно. Глава 4. Привет, ты, смотрю, как обычно пораньше решил прийти. Дружелюбно поприветствовал химика охраннику входа в лабораторию. Ну да, пожал плечами тот, все равно в номере делать нечего, так лучше я сразу делом займусь. Он вставил электронный ключ в приемник, тот приветливо пискнул и дверь бесшумно открылась, пропуская его в царство колпы химических реакций. Как обычно, он пришел сюда самый первый и, развалившись на своем новом кресле, стал набрасывать себе план работ на день, уже и не вспоминая, в каком стрессовом состоянии он был еще совсем недавно. Все-таки два похищения подряд за столь короткий промежуток времени стало бы ударом по психике для любого человека. К тому же, при первом похищении с ним обращались довольно жестко. За любое промедление и даже намек на неповиновение карая болезненными ударами по печени и почкам. Потом, правда, лечили, привлекая целителей, если чрезмерно увлекались, но ему от этого было не легче. К тому же, пугала полная неизвестность. Похитители ни слова не говорили о том, с какой целью и куда его везут, на любой вопрос отвечая очередным ударом. Так что когда его стали похищать уже у этих негостеприимных товарищей, то он без лишних слов стал выполнять все, что от него требовали, разумно предположив, что хуже-то точно не будет. К тому же, подкупало то, что новые похитители обращались с ним вполне вежливо, обходясь без мотивирующих ударов. А потом он увидел своего недавнего собеседника, который постучался к нему в гараж, и совсем успокоился. Ему он, почему-то, верил. А дальше его в течение пары дней возили зачем-то по разным адресам, не разрешая выходить из помещений, и в конце концов привезли в эту явно секретную лабораторию, на территории которой находился вполне приличный гостиничный комплекс, где директор лаборатории предложил ему такой контракт, от которого было очень сложно отказаться. Указанный в нем уровень дохода превышал все его мечты. Да, пока с тем, чтобы тратить деньги так, как бы ему хотелось, были некоторые сложности. Ему настоятельно рекомендовали пока не покидать территорию научного комплекса, во избежание определенных проблем, но обещали, что скоро все наладится, и разрешили отправлять деньги матери. Впрочем, он и сам не рвался на волю, увидев, какие условия работы ему предоставляют. Здесь было все, о чем мог только мечтать современный химик. Плюс к тому, его никак не ограничивали в творчестве, разрешая проводить какие угодно эксперименты. Единственным условием было только предоставить формулу слез дракона и делать каждый день не менее 100 их доз. В остальном он был полностью предоставлен самому себе, при условии предоставления ежедневного отчета о проведенных экспериментах. «Химик, ты здесь?» Донесся вдруг от двери встревоженный голос директора, ну или заведующего, он еще не до конца разобрался в местной иерархии этого научного центра. И он сам попросил своих новых коллег, чтобы его звали по старому прозвищу. «Да, Федор Алексеевич, я у себя», — отозвался он. «Странный чудак, зачем кричать, если можно подойти да проверить?» Через несколько секунд тот подошел к нему, почему-то в крайне раздраженном состоянии. «Ну и как это понимать?» Сходу начал он, «мне казалось, что между нами нет разногласия и недопонимания, и тебя все устраивает». «Так и есть, кивнул химик, опешивший от непонятного наезда. «Тогда как ты объяснишь, что сделанные по твоей формуле слезы дракона не работают?» — раздраженно выкрикнул ученый. «Не знаю», — озадаченно ответил химик. «Может, вы где-то ошиблись? У меня смысла вам врать нет никакого. Хотите, прямо при вас сейчас сделаю партию, лично убедитесь, что я вам не вру». «Не могли мы ошибиться. Раз 10 пробовали. На предмет ошибки в формуле ты сам делал финальную вычетку. Так что давай, делай». Старый ученый сел рядом с ним. Химик, даже не заглядывая в формулу, стал выполнять давно уже привычные действия по изготовлению слез. Федор Алексеевич же внимательно следил за ним, тщательно сверяясь с формулой. Через полчаса перед ним на столе выстроились 10 мензурок со слезами. «Вроде похоже», — пробормотал ученый, недоверчиво разглядывая их на свет. «Проверить бы, но на ком? Никого из одаренных рядом нет. На охране нельзя. Придется, видимо, самому». Он осторожно высыпал содержимое одной из мензурок на язык и на несколько секунд замер. «А ведь работает, черт возьми, работает». Он подскочил с места, переполняемый энергией, заметался по лаборатории, не понимая, куда ее выплеснуть. «Но как?» — замер он, вдруг сообразив, что ошибки в формуле нет. «Не знаю», — опять пожал плечами равнодушно химик. «Я не мог ошибиться. Этого же не может быть, что у тебя формула работает, а у меня нет. Или может?» — вдруг осенило ученого, и он пристально уставился на химика. Тот встревоженно заерзал на кресле под этим странным взглядом. «А скажи-ка мне, друг мой», — вкрадчиво начал ученый, садясь обратно в кресло рядом с химиком, — «а точно ли ты не одаренный? Не лукавишь ли ты?» «Абсолютно», — отрезал химик, обиженный таким недоверием. «Был бы я одаренным, я уже жил бы в совсем других условиях. Уж поверьте мне». «Ага», — глубокомысленно произнес заведующий, после чего он полез рыться по ящиками, и через 10 минут на столе перед химиком выстроилось с десяток пузырьков с ингредиентами и реактивами. «Тогда не откажи мне в любезности, изготовь мне кое-что вот по этой формуле». Ученый быстро набросал ее на листке бумаги. «А порядок действий я тебе буду подсказывать. Значит, слушай сюда». Он стал командовать, а химик выполнять его указания по изготовлению неизвестного ему вещества. Оно оказалось довольно простым, и уже через 10 минут ученый держал в руках склянку с фиолетовой жидкостью, как будто подсвечиваемой изнутри. «Ага», — задумчиво повторился ученый и опять загадочно уставился на химика, что и следовало ожидать. «Да что происходит-то?» — возмущенно завопил тот. «Вы можете нормально пояснить?» «Конечно могу», — ответил заведующий, вставая с кресла, «но не буду. Сначала надо поговорить с князем. Работай. Будь добр, сосредоточься сегодня на слезах, нужно не меньше 300 доз». Он кивнул ему на прощание и быстрым шагом пошел к выходу, здороваясь на ходу с коллегами, которые только начали подтягиваться в центр. Химик в недоумении почесал затылок, но спорить не стал и приступил к выполнению просьбы руководства. «Ну, чем порадуете, Владимир Дмитриевич?» Князь встретил начальника службы безопасности, стоя у окна, и показал ему рукой на кресло, чтобы тот присаживался, но тот проигнорировал предложение, увидев, что сам князь садиться не обирается. «Пока нечем, Игорь Сергеевич. Выйти на заказчика не удалось. Тот человек, который получал заказ, мертв. Все концы обрублены. Одно могу сказать точно, что вряд ли это Юсуповы или Вяземские. Они бы так халатно к вопросу нападения на вас не отнеслись и очень хорошо представляют ваши возможности. Наемники в подобном случае были бы совсем другого уровня. Возникает такое чувство, что организатор был крайне ограничен в средствах, из-за чего и нанял тех, на кого денег хватило. Также нам стало известно, что капитан наемников был должен огромную сумму денег и хватался за любую возможность заработать, так что неудивительно, что он взялся за этот заказ. Мда, не густо. Князь отошел от окна и, подойдя к столу, сел на свое кресло. Как обстановка в клане? Мог это быть кто-то из наших? Не уверен, с сомнением ответил безопасник, тоже присаживаясь на край кресла. Обстановка в клане сейчас крайне напряженная. Смена наследника буквально расколола клан на несколько группировок. Но убирать вас сейчас, на мой взгляд, пока никому не выгодно. На нового наследника влияния ни у кого нет. Если ликвидировать вас, то им нужно убирать и наследника, чтобы поставить во главе клана свою фигуру. Это может привести к расколу и войне внутри клана. Сперва им нужно выработать совместную позицию по новому наследнику, а тут перевеса пока ни у кого нет. Для начала им надо хотя бы попытаться взять под свое влияние наследника, но пока попытки выйти с ним на контакт он благополучно игнорирует. Вчера с ним познакомился ваш дядя, Виктор Алексеевич, но знакомство вышло крайне специфичным. Они повздорили, и наследник на арене в бой без использования дара разделал его под орех. Судя по тому, с каким раздражением наследник общался с вашим дядей, тот ему крайне не понравился. Так что не думаю, что Виктору Алексеевичу удалось набрать баллов в глазах наследника. Тут только один вариант, я не исключаю, что кто-то мог просто пойти на поводу у своих эмоций. Хорошо, я понял. Продолжай держать руку на пульсе. При малейших изменениях в ситуации сразу докладывай мне, мрачно ответил князь. Что там нового у Михаила? Кстати, есть что интересное, у него сейчас сплошная учеба. Времени ни на что больше практически нет. Единственное, он решил деньги, которые вы ему выделяете, в дело вложить. Свою небольшую компанию организовывает в сфере информационных технологий в виде акционерного общества. Будет владеть контрольным пакетом акций. Ну и отлично, пусть учится. Не самое плохое занятие, на самом-то деле. Это лучше, чем если бы он все деньги на клубы и девчонок спускал. Да и в будущем подобный опыт ему пригодится. Приглядывайте, если вдруг ему какая помощь нужна будет, помогите, но особо не афишируя наше участие. Слушаюсь. Разрешите идти? Иди. И усиль наблюдение за Юсуповыми. От них сейчас любой гадости ждать нужно. Хорошо, безопасник вышел, прикрыв за собой дверь, в которую сразу же постучали. Входите. Устало разрешил князь. В дверь тут же протиснулся заведующий лабораторией. Разрешите, Игорь Сергеевич? Нервно спросил он. Разумеется, Федор Алексеевич, я же уже разрешил. Что у вас стряслось? Да как вам сказать, нерешительно замялся тот, в общем-то, ничего критичного у нас не произошло. Новый одаренный у нас, как вы говорите, стрясся. Мда, так это же вполне рутинная процедура, зачем вы ко мне с этим пришли? Удивился князь, у нас эти одаренные почти на каждой неделе в клане появляются. Или тут какой-то особый случай? Ну, можно сказать и так, протянул собеседник, понимаете. Это очень специфичный одаренный, я бы даже сказал, очень редкий одаренный. Для начала скажу вам, кто это. Этот химик. Так, протянул теперь уже князь, озадаченно откидываясь на спинку кресла и вертя в пальцах карандаш. Очень интересно. О, да, я тоже так думаю, согласился заведующий. Специфичность его дара заключается в том, что он не имеет внешнего проявления в виде тех же огненных шаров, воздушных кулаков, ледяных копий и прочего. Химик является представителем крайне редко встречающегося сейчас вида одаренных – ремесленником. В нашем случае – ремесленником-химиком. Зелья, которые сделаны его руками, пропитываются его даром и получают новые свойства. Так и появились на свет слезы дракона. Он, кстати, пока и сам не знает, что он одаренный. Как-то так, в общем. Так это что получается? Что слезы дракона сможет делать только химик? Удивленно спросил князь. Получается, так, развел руками ученый. Ошибки тут быть не может? Нет, все проверено и перепроверено. Сделанные не химиком слезы дракона не работают. К тому же, когда я догадался о причинах этого, я попросил химика сделать сияние луны. Древнее зелье, изобретенное как раз для подобных случаев. При изготовлении одаренным оно светится фиолетовым светом. У химика оно засветилось.